А вот слегка поношенный человек идет через перронную сутолоку, держит в руках каракулевую папаху, которую носят полковники, и негромко, однообразно повторяет. А вот папаха, а вот папаха. Кому папаху? А ну дай глянуть, остановился один удачливый спекулянт. Что просишь? Поезд опять поехал. Иван снял пиджак, надел другую рубаху. Сидели с Нюрой молча. Очень уж неожиданно и тяжело свалился на них этот железнодорожный конструктор. «Да», — только и сказал Иван, глядя в окно, — «дела». «Такой молодой, и надо же!» — вздохнула Нюра. «И что заставляет?» Тут в дверь в купе отодвинулась. Вошел пожилой опрятный человек с усиками, с веселыми, не стариковски живыми, даже какими-то озорными глазами. Вошел он и опускает на пол большой желтый чемодан с ремнями. «Здравствуйте, приветливо», — сказал пожилой веселый. «По-моему, это здесь. 24? Здесь. Будем соседями?» Иван, увидев желтый чемодан с ремнями, сделал ушки топориком. Нюра тоже смотрела на нового пассажира подозрительно и со страхом. «Далеко ехать?» — спросил словоохотливый сосед. «Далеко», — сказал Иван. «И мне далеко». Сосед, однако, был удивлен столь явным недружелюбием соседей. «Я не помешал вам?» «Нет». Некоторое время сидели молча. «Вы не конструктор будете?» — спросил Иван. «Нет. А почему вы решили, что конструктор?» «Да так». Иван насмешливо, сукаризной посмотрел на пожилого соседа. «А кто вы будете, бы интересно бы узнать?» «Я профессор». «Ну, самый, наверное, несерьезный и странный профессор. Ездил в ваши края собирать частушки, сказочки». Иван с Нюрой переглянулись. «Собрали?» «И преизрядное количество!» Профессор хлопнул чемодан по пузу. «Богат народ!» «Ах, богат! Веками хранит свое богатство, а отдает даром. Нате, здесь в этом чемодане пуд золота. Могу показать, хотите?» Профессор полез было в чемодан. «Нам ничего не надо!» — вскричала Нюра. А Иван даже предостерегающе пристал и смотрел на профессора недобро, очень серьезно. Профессор вовсе был удивлен. «М-м-м», — сказал он и замолчал. Все долго молчали. «Пойду, пожалуй, чайку спрошу», — сказал профессор и встал. «Для вас не попросить?» «Нет», — сказал Иван. «Нам не надо», — сказала Нюра. Профессор вышел. «Проверь деньги», — заговорил Иван, едва дверь за профессором закрылась. «А тут снова пошли печки-лавочки». Нюра пощупала на боку деньги. «Здесь. Переверни вниз и сиди на них, и не вставай зря». «Да уж отсюда-то как поди? Они с руки часы снимают, не то что оттуда. С такого объема ты и не почувствуешь. Да ведь все такие обходительные. Чай принесет, тоже не бери. Может подсыпать снотворного. По-моему, они из одной шайки». Иван показал на чемодан профессора, так поразительно похожий на чемодан железнодорожного конструктора. «Может, сказать кому-нибудь? Да? А потом нож под ребро? Сиди и помалкивай. Мы деревенские, люди темные, с нас взятки гладкие. Спать будем по очереди». Вошел профессор. «Ну вот и чаек. Да такой, знаете, славный. Напрасно отказались». «Мы уже почаевничали», — сказал Иван. Профессор внимательно глянул на Ивана. Нюра хранила молчание. «Сельские?» – полюбопытствовал профессор. «Ага, сельские, из деревни». «Ну и как там теперь деревни-то?»